Глава 6. Психология публичного выступления или как научиться говорить. Жизнь заставила меня обратиться и к этой теме. Дорогой слушатель, простите меня, что часто ссылаюсь на личный опыт. Дело в том, что эта работа является результатом моих научных исследований и обобщения клинического опыта и опыта консультирования. Если бы все рассказанное выше происходило бы только со мной, я вряд ли писал бы о себе. Но нечто подобное наблюдалось у многих пациентов и клиентов. Так какая разница, чей случай я опишу? Да и исследования психологии литературного творчества говорят, что писатель обычно пишет о себе. Так вот, позднее начало педагогической карьеры на 5-м десятке не давало возможности постепенно набирать педагогический опыт, как это делали мои более удачливые приятели, ставшие педагогами в 25-30 лет, а к 40 годам достигшие мастерства. Мне надо было все делать быстро. Тем более, что сразу же у меня была большая лекторская нагрузка и частые выступления перед незнакомой аудиторией. Неудачные выступления приводили к тому, что не удавалось завязать длительных деловых контактов с интересующими меня людьми. Особенно тяжелы были для меня выступления перед учеными мужами. Билось сердце, перехватывало дыхание, пересыхало в горле. Я вынужден был выступать по бумажке или выучивать текст наизусть. Выступления оказывались скучными. Да и в беседе один на один я мало кого мог убедить. В 1982 году мне грозило увольнение с работы, хотя именно тогда я высказал те идеи, которые сейчас признаны научным миром, и я вынужден был готовиться к тяжелой борьбе. А когда в стране начались преобразования, появился еще один источник стресса у наших политических деятелей – необходимость убеждать народ в своих достоинствах. И я стал консультировать кандидатов в депутаты. Пользовались моими услугами и руководители при составлении речей, подготовке деловых переговоров, завязывании новых контактов. Естественно, все это потребовало серьезнейшей психологической и речевой подготовки. И я пошел к преподавателю ораторского искусства. Так как он издевался надо мной издевался только тренер по плаванию. Когда мне было около 40 лет, я пошел в бассейн, и там с нами занимался тренер. Я считал себя неплохим пловцом, ибо мог проплыть до 1,5 километра. Правда, в душе оставался легкий страх, и я избегал заплывать далеко от берега, да и под ногами хотел чувствовать что-то твердое. Когда тренер посмотрел, как я плаваю, то сказал категорически: «Забудьте, как дурной сон, что вы умеете плавать. Вы барахтаетесь». И я начал учиться. Я понял, почему Моцарт с тех, кто умел играть на фортепиано, брал вдвое больше платы, чем с новичков. И я мучился, и он со мною мучился. Теперь я знаю, что такое уметь плавать. Сейчас мне безразлично, сколько времени я нахожусь в воде. И у меня нет потребности чувствовать под собой что-то твердое. Так вот и мой преподаватель по риторике, выслушав мою речь, сказал мне, чтобы я забыл, как дурной сон, что я умею говорить. Я произношу слова. Меня это обидело. Как это? Я психиатр и психотерапевт, представитель речевой профессии и не умею говорить. Потом-то я понял, что это действительно так. Когда я говорил один на один, да еще и с человеком, который зависел от меня, то вроде бы было еще ничего. Но вот когда поднимался на трибуну, то начинались мои внутренние мучения. Со стороны все выглядело неплохо, но я сам не получал наслаждения от выступления и с облегчением вздыхал, когда садился на место. Ну, точь-в-точь, как когда-то выходил из воды. Когда-нибудь я напишу об этих муках книгу. Как учитель меня заставлял читать мои речи, как свинья, то есть слово в слово, уткнувшись в текст. Потом я стал читать лекции, как курочка, глядя то в текст, то на слушателей. И лишь потом только я смог оторваться от текста и заливаться, как соловей. Не знаю, какие я выдаю трели, но хотя бы не устаю во время выступлений и чтения лекций. Но самое страшное было то, что от заготовленной мною речи страниц на 20 оставалось только 2. Да и то полторы было дописано моим педагогом. В свое время Перлс метко говорил, что у нас часто люди не мысли высказывают, а слова произносят. Он выделял 3 вида словотворения – цыплячий помет, бычье дерьмо и слоновья струя. Вот все это он убирал из моих первых речей и лекций. И вот, пройдя речевую подготовку, я стал иначе беседовать с людьми, больными, учениками, близкими. Думается, я стал приносить им меньше огорчений. По крайней мере, теперь я более уверен, что то, о чем говорю, слушатели и собеседники понимают так же, как и я. Конечно, не всегда все принимают, но во всяком случае становится ясным тот пункт, в котором мы расходимся. Еще один эффект. Педагогическая и лечебная деятельность стала приносить радость и перестала восприниматься как работа. Иногда я читал лекции по 8 часов в день и особого утомления не испытывал. А ведь в основном приходилось иметь дело с людьми малознакомыми или совсем незнакомыми. Довольно часто я слышу от знакомых педагогов разного уровня квалификации, что каждая лекция для них экзамен. Но это же ужасно, каждый день быть в бою минимум 3 часа. У меня нет оснований подозревать их в кокетстве. Я понимаю, что все дело в плохой психологической и речевой подготовке. Думаю, этот материал будет полезен не только тем, кто стоит за кафедрой, но и тем, кто часто общается с малознакомыми людьми, кому предстоит знакомство с потенциальными деловыми партнерами, будущими мужьями и женами, ведь если долго вести разведку, можно остаться одному. Основное внимание здесь уделено психологии публичного выступления и ораторским приемам. Вы познакомитесь с новой методикой публичного выступления и новым состоянием души, которое я назвал «интеллектуальный транс». Я не претендую на полное изложение проблемы, но хотелось бы увлечь вас в волшебный мир слова, чтобы, познавшие его тайну, вы могли, убеждая, побеждать. А если мне это удастся, вы найдете более солидное руководство по ораторскому искусству. Первое. Немного истории. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. Так начинается Евангелие от Иоанна. А вот еще несколько изречений из Библии. «Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет. То и другое исходит из уст твоих. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. А Сократ как-то сказал красивому молодому человеку: «Теперь, чтобы я смог тебя увидеть, скажи мне что-нибудь». Ему принадлежит и следующее рассуждение: «Не следует лечить тело, не леча душу. Ибо все, и хорошее, и плохое, порождается в теле душою. Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы голова и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же душу должно известными заклинаниями. Последние представляют собою не что иное, как верные речи. От этих речей в душе укореняется рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы, и в области всего тела. Вообще древние греки почитали владеющих словом. Вот что говорил Одиссей своему обидчику. «Боги не каждого всем наделяют, не каждый имеет. Вдруг и пленительный образ, и ум, и могущество слова. Тот по наружному виду внимания мало достоин. Прелестью речи зато наделен от богов веселяться. Люди, смотря на него, говорящего с мужеством твердым, или приветливой кротостью, он украшение собраний, Бога в нем видят, когда он проходит по улицам града. Тот же, напротив, бессмертным подобен лица красотою, прелести ж бедное слово его никакой не имеет. Так и твоя красота беспорочна, тебя и Зевес бы краше не создал, зато не имеешь ты здравого смысла». Теперь обратимся к Апулею. Язык, осужденный на вечное молчание, приносит пользы не больше, чем нос, постоянно заложенный насморком, уши, забитые грязью, глаза, затянутые бельмом. Что пользы от рук, которые закованы в кандалы, от ног, которые стиснуты колодками? Конечно, от употребления меч начинает блестеть, а оставшись без дела, ржавеет. Точно так же и слово, спрятанное в ножны молчания, оно слабеет от длительного оцепенения. Впрочем, развивать криком человеческий голос – напрасный труд, пустая трата времени. Слишком уж он несовершенен во многих отношениях. Ведь человеческому голосу недоступны ни грозный рев трубы, ни трогательная жалоба флейты, ни милый шепот свирели, недалеко разносящиеся сигналы рога. Я уже не говорю о многих животных, чей безыскусственный крик вызывает восхищение своим разнообразием. Например, важное мычание валов, пронзительный вой волков, печальный слоновий рев, веселое ржание скакунов, а к тому же и птиц возмущенный крик, и львов негодующий рык, и все остальные звуки того же рода, угрожающие и мирные, которые исторгает из глоток живых существ жестокая ярость или радостное наслаждение. Вместо всего этого человеку дан свыше голос, который, правда, не столь могуч, как у зверей, но зато доставляет больше пользы уму, чем наслаждение уху. Поэтому применять его следует как можно чаще. Я буду цитировать многих авторов, известных ораторов, для того, чтобы дать образцы красивой речи. Те, кто всерьез займется изучением приемов ораторского искусства, смогут использовать сравнения и метафоры из приведенных отрывков для обогащения своей речи. В обучении ораторскому искусству можно выделить три этапа. На первом оратор читает текст, не отрываясь от него. И не следует стесняться этого, если в тексте дело, будут слушать. На втором этапе уже накоплен опыт публичных выступлений. Оратор то выступает без конспекта, то опять утыкается в него. На третьем этапе оратор не глядит в бумажку. Но и теперь можно выходить к слушателям с полным текстом лекции или выступления. Текст – это как лонжа для циркового акробата, работающего под куполом цирка. Кроме того, он как нить Ариадны может вывести на свет основной идеи, когда оратор будет делать отступление от основной темы. А отступление необходимо для того, чтобы речь была яркой, образной и запоминалась. Как заметил Цицерон, великий оратор древности, каждый, кто решается на публичное выступление, должен научить слушателя, доставить ему наслаждение и повести за собой. В соответствии с этим выделяются три стиля красноречия. Низкий, тонкий, простой для доказательства. Он уместен в педагогическом процессе. Средний для услаждения. Он хорош в торжественных обстоятельствах. Высокий, бурный для подчинения слушателя, ведения его за собой. В последнем проявляется вся сила оратора. Второе. Типы ораторов. Оратор простого стиля скромен и прост. Его язык близок к обиходному. Когда его слушаешь, создается впечатление, что сам бы так сказал, если бы знал суть дела. Но это простота кажущаяся, когда сам выходишь на трибуну и пытаешься рассказать даже о том, чем занимаешься ежедневно. Получается нечто несвязное. Сердце бешено стучит, покрываешься потом. Слушатели занимаются чем угодно, только не слушают. До сих пор помню, как на одной из первых своих лекций я пытался объяснить, что такое спектральный анализ, которым занимался несколько лет и который знал достаточно хорошо. Мой учитель потом спросил меня с известной долей иронии: «Миша, о чем это ты там говорил?» И он был прав. Потом я понял, в чем трудности. Они не столько в незнании, сколько в психологии. Все мы неплохие ораторы. Посмотрите, как мы говорим один на один или в небольших знакомых компаниях. Но здесь же они, эти незнакомые «они». Кто его знает, чего от них ждать? Возникает тревога, которая мешает спокойно выступить и толково рассказать то, о чем ты 5 минут назад спокойно рассуждал со своим приятелем. Поэтому прежде чем переходить к изложению правил риторики, давайте снимем это предстартовое волнение, разберемся в его причинах. Психологический анализ такого состояния показывает, что на неосознаваемом уровне имеется желание понравиться всем и недоверие к людям, жажда стопроцентного успеха. Вот именно эти теоманические идеи, то есть идеи, реализация которых принципиально невозможна, вытесняются в бессознательное и проявляются в виде тревоги. Как их ликвидировать, описано в книгах «Психологическая диета» и «Если хочешь быть счастливым». Как только человек поймет, что неудача дает ему больше в плане личностного роста, чем успех, анализ ошибок, очищение социального окружения от тех, кто над ошибкой или неудачей смеялся и тому подобное, тревога уйдет, и он сможет приступить к овладению ораторским искусством. В общем, успокойтесь и настройтесь на неудачу. В первый раз я вам гарантирую провал. Я сам, даже имея большой опыт публичных выступлений, раз в 3-4 месяца проваливал лекцию и, как видите, остался жив и даже стал здоровее. Итак, хотя этому стилю и не свойственно особое полнокровие, все же он должен обладать известной сочностью, чтобы, несмотря на отсутствие больших сил, производить впечатление крепкого организма. При низком стиле оратор свободен от оков ритма. Речь должна быть свободной, даже несколько несвязной, но не беспорядочной. Подгонкой слова к слову можно пренебречь. Начинающие ораторы стараются нигде ни разу не споткнуться. Речь у них каллиграфическая, что называется, без сучка и задоринки. Слушатели от такой речи великолепно засыпают, хотя изредка и стараются продирать глаза. Но необходимо очень тщательно отнестись к остальному, раз в этих двух моментах можно чувствовать себя свободнее. Как вы думаете, какие должны быть фразы, длинные или короткие? Лучше говорить короткими фразами. Конечно, они просты, но эта простота продуманная. Как писал Цицерон, про некоторых женщин говорят, что они не напряжены и что именно это-то им к лицу, так и эта простая речь нравится безо всяких прикрас. И тут и там происходит нечто, от чего и то, и другое выигрывает в привлекательности. И женщина, и речь. Далее следует устранить всякое бросающееся в глаза украшение. Наконец, и всякие искусственные средства для наведения белизны и румянца придется отвергнуть. Останутся только одно изящество и опрятность. Прослушайте еще раз отрывок, как здорово написано. И вот уже 1000 лет работы Цицерона вызывают восхищение. Но пойдем дальше. «Речь такого оратора, — говорит Цицерон, — чиста, ясна и понятна. Он предусмотрительно выбирает приличествующие случаю выражения. Оратор бросает остроумные, быстро сменяющиеся мысли, извлекая их из никому неведомых тайников, и осторожен в использовании арсенала ораторских средств. Это его основное качество. Оратору низкого стиля позволительно пользоваться двумя приемами – риторическим вопросом и метафорой-сравнением. Но и здесь следует соблюдать меру. Почему необходимо пользоваться риторическим вопросом? Вот видите, и в письменной речи он применим. Во-первых, задавая вопрос, я как бы принуждаю слушателя думать. Слушатель обдумывает вопрос, и если я потом делаю небольшую паузу, он сам находит ответ. Через несколько секунд он от меня получает подтверждение, что мыслил правильно. Следовательно, у него возникает чувство радости. Это во-вторых. Процесс слушания становится творческим. В него постепенно втягивается все большее количество слушателей. Здесь действует механизм идентификации. Иногда я прошу слушателей вслух ответить на риторический вопрос. И что я делаю, когда получаю верный ответ? Правильно хвалю ответившего. Так создается атмосфера творчества. В такой атмосфере у слушателей в кровь выбрасываются морфиноподобные вещества – эндорфины, которые способствуют усвояемости идей. Слушатели начинают думать так не потому, что я сказал, а потому что убедил. Теперь, когда они услышат противоположное мнение, то без доказательств уже не откажутся от той идеи, к правильности которой пришли сами. Я просто помогал. Второй ораторский прием, который позволителен оратору низкого стиля, это метафора, сравнение. Обратите внимание на свежесть метафор древних авторов. Кажется, что все это написано сегодня. Давайте поучимся строить метафоры и сравнения. Здесь можно сформулировать два правила. Правило первое – учет знаний слушателей. С чем сравнить организм, если я говорю об этом с производственником? Конечно, с заводом. Организм устроен как завод. Его снабжают сырьем, после обработки которого получается готовая продукция, а отходы необходимо как-то ликвидировать. Если я говорю о воспитании со строителями, то сравниваю его с постройкой здания, а если этот разговор идет с крестьянином, то с выращиванием растений. Правило второе. Наглядность метафоры. Например, когда я говорю о человеке, живущем по жестким правилам, который четко знает, что такое хорошо, а что такое плохо, то помещая его на гладкий вертикальный столб. Человек изо всех сил карабкается по нему вверх, а жизнь его сталкивает вниз. Видны все его муки и тщетность усилий. После этого легко понять, почему, когда обстоятельства меняются в лучшую сторону, самоощущение такого человека не меняется. А теперь, пожалуйста, подумайте, не живете ли вы на этом столбе? Хотите изменить положение? Повалите столб на землю. Теперь мне уже не надо судить, хороши вы или плохи, дорогой слушатель. Мне просто нужно решить, хороши вы или плохи для меня. Задача, с которой я смогу справиться. Для меня вы хороши. Вы ведь купили мою аудиокнигу, слушайте и уже почти подошли к концу. Конечно, для меня вы хороший и умный человек, и я буду с вами общаться. А какой вы есть на самом деле, пусть судит Бог. Мне теперь уже не нужно говорить, что Н плохой человек. Просто он не подходит мне. Так метафора будет способствовать психологической коррекции и сделает речь увлекательной. Об ораторе среднего стиля поговорим в лучшие времена. Средний стиль используется на званых обедах, торжественных приемах и во время других ритуалов и предназначен в основном для услаждения слуха. У нас сейчас не то время. А теперь поговорим об ораторе высокого стиля. Опять вернемся к Цицерону. Третий род – пышный, неистощимый, мощный, красивый, который, конечно, и обладает наибольшей силой. Восхищаясь красотами речи оратора, высокого стиля, люди дали красноречию играть такую крупную роль в государстве, но именно такому красноречию, которое неслось бы с грохотом в мощном беге, которое, казалось бы, парящим выше всех, вызывало бы восхищение красноречию, до которого подняться они не имели бы надежды. Оно то врывается в мысли, то вкрадывается в них, сеет новое убеждение, исторгает укоренившееся. Есть большая разница между этим родом красноречия и простым. Кто усовершенствовался в простом и точном стиле, чтобы говорить умно и убедительно, и не задаваться более высокими целями, тот уже одного этого добившись, становится крупным, если не величайшим оратором. Ему меньше всего грозит опасность очутиться на скользкой почве, и раз встав на ноги, он уже никогда не упадет. Оратору среднему, если он свой стиль в достаточной мере обеспечил соответствующими средствами выражения, не придется бояться сомнительных и рискованных моментов в выступлении, даже если у него, как это часто случается, иногда не хватит сил. Большой опасности для него не будет, ибо с большой высоты ему не придется падать. А этот наш оратор, которого мы ставим выше всех, мощный, решительный, горячий, если он рожден лишь для этого одного рода красноречия, или если он упражняется в нем одном, не попытавшись сочетать своего богатства с умеренностью двух предшествующих родов, то он достоин глубокого презрения. Ибо простой оратор, говоря проницательно и хитро, кажется уже, во всяком случае, мудрым, средний кажется приятным, этот же со своим неистощимым пылом, если в нем нет ничего другого, производит впечатление человека не в своем уме. Раз человек не может сказать спокойно, просто, стройно, ясно и отчетливо, и, не подготовив слушателей, начинает зажигательную речь, получается впечатление, будто он безумствует на глазах у здоровых и как бы предается пьяному разгулу среди трезвых. Истинно красноречив тот, кто умеет говорить о будничных делах просто, о величавых – величаво, а о средних – стилем промежуточным между обоими. Ниже опишу несколько ораторских приемов высокого стиля и на примере одной публичной лекции постараюсь показать, как переходить от низкого стиля к высокому. Сейчас же хочу привести еще одну метафору, которая покажет соотношение стилей низкого, среднего и высокого. Если сравнить ораторское искусство с фигурным катанием, то низкий стиль соответствует скольжению, средней поддержкам, а высокий – прыжкам. Я лично упражнялся только в низком стиле, и сам не заметил, как временами стал говорить высоким, точно так же, как долго занимался пешей ходьбой, и неожиданно понял, что неплохо бегаю. А теперь рассмотрим некоторые психологические приемы, которые помогают завладеть вниманием слушателей. В плане целенаправленного моделирования эмоций, вызывания удивления, интереса, радости, или же удивления, гнева, интереса, радости, позволяет удержать внимание аудитории. Человек, прошедший нашу подготовку, постарается не стоять на трибуне, а если ему нужны записи, он их захватит с собой и, не стесняясь, в случае нужды будет пользоваться ими. Послушайте рассказ одного ученика из нашей школы ораторского искусства. Конференция проходила в большой аудитории, заполненной участниками всего на треть. Трибуна отстояла от первого ряда, кстати, почти пустого, метра на 3-4. На сцене, которая находилась еще дальше, стоял стол, за которым сидел президиум. Выделяют 4 психологических расстояния. Интимное – менее 40 сантиметров, деловое – 40 сантиметров, 2 метра, публичное для лекций – 2-4 метра, общественное для митингов и демонстраций более 4 метров. Зная, что лучше начать выступление, находясь на деловом расстоянии от слушателей, а после установления психологического контакта отойти на публичное расстояние, я вышел из-за трибуны, прихватив записи, и пошел к первому ряду. Но председательствующий велел мне вернуться за трибуну. Я встал за трибуну, приподнял ее и пошел вместе с ней. В зале мгновенно наступила тишина. Пока я перемещался вместе с трибуной, многие участники конференции пересели поближе. Первый ряд был заполнен. Теперь я понимаю, насколько важно вызвать в зале удивление, и не обязательно словами. Действительно, движение, перемещение очень помогают вызвать удивление и тем самым удержать внимание слушателей. Когда я рассказывал о психологии судьбы, о позициях комплекса «я», «вы», «они», «труд», то становился в аудитории на стул с 4 ножками. Тогда было видно, что при неполноценности или отсутствии одной из них все силы человека уходят на удерживание равновесия, на продуктивную деятельность их уже не хватает. Происходит зацикливание на межличностных проблемах, демонстрируя переход от низкого стиля к высокому. Когда аудитория уже завоевана, можно подняться и на стол. Я это проделал во время подготовки кандидатов в депутаты к избирательной кампании. При этом я заявил, что, выступая перед толпой, необходимо быть выше всех. Ленин ведь тоже в свое время стоял на броневике. Дело было в 1990 году. Место проведения мероприятия – зал заседаний бывшего Ростовского областного совета. Газеты тогда писали, что деревянная душа этого парадного стола возмущалась подобным обращением. Можно моделировать эмоции с помощью самой речи. Главное – избегать банальностей. Расскажу об одном своем выступлении в застойные времена. На совещании в обществе знания подняли вопрос, как лучше вести агитацию и пропаганду. Высказывалось мнение, что мало наглядной агитации и надо увеличить количество схем и плакатов. Тогда, дескать, усвояемость идей будет выше. Я выступил и сказал примерно следующее. Если бы я работал в ЦРУ и проводил идеологическую диверсию против СССР, то своих агентов внедрял бы в учебные учреждения на должность преподавателей общественных наук. Они должны были бы выполнять все инструкции наших руководителей, но с единственным условием – проводить занятия скучно. Тогда автоматически будут усвоены прямо противоположные идеи. Скучных преподавателей я назвал бесплатными наемниками империализма. Через несколько дней со мной беседовал сотрудник КГБ. Но он оказался умным человеком. Кроме того, мне помог один наш классик. Через неделю я читал в КГБ лекцию о психологии общения. Не всякий аппаратчик виноват, что он аппаратчик. А теперь процитирую классика. А вы попытайтесь угадать, кто это. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора. Он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет самая ученость, его не будут слушать. Тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений. Тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и приятен для всякого. Он не должен довольствоваться тем, что его понимают некоторые, его должны понимать все. Чтобы быть доступнее, он не должен быть скуп на сравнение. Как часто понятное еще более поясняется сравнением. И поэтому эти сравнения он должен всегда брать из предметов, самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное, и отвлеченное становится понятным. Это цитата из Николая Васильевича Гоголя. Третье. Психологическое айкидо и публичное выступление. Для чтения лекций и публичных выступлений можно использовать психологические приемы. Чаще всего я пользуюсь приемами психологического айкидо, которое разработано на основе трансактного анализа Берна. Приемы психологического айкидо подробно изложены в книге «Психологический вампиризм» 1997. Здесь я коснусь основных положений. Берн описал три позиции личности, из которых может идти общение. Это позиции родителя, взрослого и дитяти. И тогда, когда общаются два человека, на самом деле общаются шесть человек. В процессе психологической подготовки мы обучаем человека определять, в какой позиции находится он сам, а в какой партнер по общению, и в зависимости от этого строить свое поведение. Позиция родителя – это позиция правил, наставлений и прописных истин. Основные слова «нельзя» – «должен». В речи много общих фраз. Используется повелительное наклонение. Тон, не допускающий возражений. Горделивая поза отражает высокомерие, угрозу или снисходительность. Позиция взрослого – это позиция ума. Основные слова «могу» и «целесообразно». В речи много вопросов. Утвердительные предложения начинаются с фразы «с моей точки зрения», восклицательных предложений практически нет. При обосновании своей позиции используется логика. Тон речи спокойный, с позиции взрослого партнер пытается вам доказать, а не уговорить. Поза отражает заинтересованность собеседником. Позиция дитяти – это позиция чувств, основные слова «хочу» и «не хочу». В речи много восклицаний, восторга или каприза. Часто она сопровождается выразительными жестами. Логики в рассуждениях часто нет. Поза отражает восхищение, тревогу или страх. Сейчас мы проведем небольшой семинар. Представьте себя студентами медицинского университета 5-го курса. Вы пришли к нам на кафедру психиатрии и медицинской психологии и слушаете вводную лекцию. Начало имеет определенное значение для дальнейших контактов. Каждый профессионал хочет иметь способных учеников, пытается привлечь к занятиям своей специальностью наиболее достойных. Сейчас прослушайте два варианта вводной лекции и ответьте на три вопроса. Первое. В каком стиле читались лекции? Второе. Какие эмоциональные и интеллектуальные реакции при этом вызывались? Третье. При каком варианте у вас возник интерес к этой дисциплине? Первый вариант. Дорогие коллеги, я рад приветствовать вас на нашей кафедре. Вы пришли изучать необычную медицинскую специальность – психиатрию. Науку, которая изучает клинику, профилактику и лечение психических заболеваний. Сама наука имеет ряд трудностей. Во-первых, совершенно необычная терминология, с которой вам придется познакомиться. Во-вторых, отсутствие четких критериев для диагностики. В-третьих, необычное поведение наших больных и их необычные реакции. Обследуя больного, все время следует помнить об этом. Если вы будете печальны, он решит, что у него все очень плохо. Если будете веселы, он подумает, что вы смеетесь над ним. Если будете смотреть пристально, он решит, что вы что-то против него замышляете. Но я думаю, что вы преодолеете эти трудности и успешно сдадите экзамены. Может быть, кто-нибудь захочет стать психиатром. Мы это будем приветствовать, а у меня вы найдете поддержку. Второй вариант. Дорогие коллеги, я рад приветствовать вас на нашей кафедре. Ходят слухи, что психиатрия – трудная наука. Так вы не верьте этому. Конечно, есть некоторые сложности во владении терминологией, но эти сложности меркнут, если вспомнить анатомию. Изучая одну только височную кость, надо было запомнить около 100 терминов. Да и память особенно напрягать не нужно. Психиатрия изучает клинику, лечение и профилактику психических заболеваний, и переживания больных ничем по качеству не отличаются от наших. Мы так же, как и они, бываем веселы и грустны, беспечны и подозрительны, активны и пассивны. Отличие только одно. У нас все это имеет видимые причины, длится недолго, и тяжесть проявлений соответствует обстоятельствам. Не будете же вы месяцами грустить, если завалите экзамен, и неделями радоваться после покупки какой-либо вещи. У психически больных все эти реакции и нарушения поведения или вообще не имеют причин, или выраженность их не соответствует поводу. Но все-таки одна трудность есть. Необходимо все время думать. Но зато можно почти не читать учебников. Не верите? Давайте попробуем. У больного зрительные галлюцинации. То есть он видит то, чего на самом деле нет. Например, чудовищ, которые хотят на него напасть. Но он их видит так же реально, как сейчас вы видите меня. А теперь подумайте. Какие мысли у него будут при этом возникать? Правильно. Он будет убежден, что все эти чудовища существуют. А переубедить его можно будет? Правильно, нельзя, хоть эта мысль и нелепа. А какие чувства при этом у него будут возникать? Правильно, страх. Поведение при этом будет меняться? Конечно. Так вот, нелепые мысли, которые не поддаются коррекции, и сопровождаются нелепым поведением, называются бредом. Страх так и будет называться страхом, а само бегство от чудовищ – психомоторным возбуждением. И последний вопрос. А будет ли больной ориентирован в окружающей обстановке? Будет ли он замечать, что делается вокруг? Конечно, нет. Этот симптом называется нарушением ориентировки в окружающей обстановке и относится к патологии сознания. Вот видите, вы без какой-либо подготовки точно описали одно из самых сложных психопатологических состояний – делирий, который встречается при алкогольных психозах. Так что я уверен, что наша встреча на экзаменах будет приятной, а может быть, кто-нибудь из вас захочет стать психиатром или психотерапевтом. Нам нужны умные люди. Да, первый вариант – это родитель-дитя. Лектор все время на неосознаваемом уровне подчеркивает, что он умный и сомневается в интеллекте слушателей. Второй вариант – это взрослый-взрослый. Как видите, он соответствует низкому стилю с точки зрения ораторского искусства. Реакции слушателей нетрудно предвидеть. При первом варианте главные врачи, академики, министры здравоохранения и нобелевские лауреаты, то есть представители учебно-карьеристской группы, подумают следующее. Старая хвостливая обезьяна кривляется. Да я в его годы уже буду. Ничего, как-нибудь сдам я эту злосчастную психушку. Представители культурно-развлекательной группы будут в это время обсуждать свои дела, а алкогольно-сексуальный целоваться на задних рядах. Пугливых студентов на пятом курсе уже нет. Их дитя уже не задрожит от страха. При таком стиле общения они слушать не будут или не смогут. При втором варианте есть шанс, что эмоция интереса возникнет. Ответить на третий вопрос нетрудно. При первом варианте привлечь толковых специалистов не удастся. При втором такой шанс есть. Тем, кто будет пытаться использовать мои рекомендации в практической деятельности, я советую составить речь, рекламу, докладную записку и тому подобное. И потом проанализировать, какое воздействие она окажет на того, кому она предназначалась. Представьте себе, как бы вы реагировали на нее. Если положительно, то вперед. С точки зрения психологического айкидо, весь смысл контакта с ними – поставить партнеров по общению во взрослую позицию, то есть позицию разума, интеллекта. Принципы у всех разные, чувства не сходятся, а интеллект в качественном отношении одинаков. Если в работу интеллекта не вмешиваются с искажениями принципы и чувства, тогда все в порядке. И какая разница, сколько человек слушают, один или сто? И если беседой один на один вы владеете, вам незачем учиться ораторскому искусству. Просто снимите робость, то есть ликвидируйте в бессознательном малоадаптивные идеи о том, что у вас всегда и все должно получаться. Специалист по сократическому диалогу, прослушав второй вариант лекции, сказал бы, что это речь в духе великого Сократа. Тот, когда видел несогласие партнера, вначале с ним соглашался, а потом задавал ему вопросы до тех пор, пока не добивался того, что партнер соглашался с его точкой зрения. Сейчас вы прослушаете стенографическую запись моей беседы в стиле сократического диалога с больным язвенной болезнью желудка, который тревожился, не рак ли у него. Он: «Доктор, я думаю, что у меня рак желудка». Я: «Какие у вас для этого есть основания?» Он: «У меня боли в желудке, нет аппетита, я худею. Кроме того, беспокоит слабость и падение работоспособности. Снижено настроение. Доктор, я умираю». Я: «Да, я с вами не спорю, присоединение. Но как вы себе представляете, что такое рак?» Он: «Ну, это опухоль, которая растет и душит организм». Я: «Я с вами полностью согласен, присоединение. Но у меня к вам один вопрос. Опухоль зарождается и все время растет. Вы согласны со мной, что улучшение при опухоли быть не может?» Он: «Да, согласен». Я: «Сколько лет вы больны?» Он: 12. Я: «Как вы думаете, сколько времени может продолжаться рак?» Он: «Ну, не знаю». Я: «Не может быть. Раз вы сказали это предположение, то уже читали литературу. Так сколько лет развивается рак?» Он: 3-4 года. Иногда больше, иногда меньше». Я: «Но вы-то болеете 12 лет». Он: «Да, но бывают исключения». Я: «Да, конечно, бывают присоединения. Но как тогда объяснить, что вам периодически становилось лучше, если считать, что вы 12 лет больны раком?» Он: «Да, неувязка. Получается, что не рак». Конечно, не всегда так быстро получается, но эффективность этого метода велика. Найдите в этой аудиокниге сократические диалоги или их фрагменты. Есть такая методика, которая называется нейролингвистическим программированием, НЛП. Она сейчас в моде. Используется не только в медицине, но и при психологической подготовке бизнесменов. Занимающиеся НЛП назвали сократический диалог рефреймингом. Пример рефрейминга. Покупатель: «Это вещь хорошего качества, но стоит очень дорого». Продавец: «Да, конечно, стоит она дорого. А сколько стоит ремонт?» Можно дальше не продолжать. Понятно, через 5-7 минут продавец убедит покупателя, что тот сэкономит, если купит дорогую вещь, ибо ее не придется ремонтировать. НЛП предлагает пристраиваться к партнеру по позе, стараться незаметно принять только зеркально ту же позу, что и партнер. По дыханию, дышать в одном с ним ритме, по речи. Так, если партнер говорит, что не видит смысла продолжать переговоры, то следует ответить примерно так. Давайте проясним ситуацию. Здесь налицо присоединение, употреблен глагол, связанный со зрительным анализатором. Учитесь описывать события, а не называть их. Тогда вы будете правильно поняты партнером по общению и не впадете в ошибку. Когда мой пациент говорит, что его любили, а потом сделали гадость, я спрашиваю, как его любили. Довольно быстро выясняется, что любви не было. Если вы хотите правильно понять партнера, попросите, чтобы он описал, как все это происходило. А сейчас мне не терпится начать лекцию. На какую тему? Давайте на самую нудную, связанную с моей специальностью врача-психиатра, занимающегося не только психотерапией, но и наркологией. О вреде? Нет, не алкоголя. Есть еще более нудная тема о вреде курения. Именно эту лекцию администрация института предложила мне читать студентам всех потоков первого курса. У нас их было 5, по 100 человек в каждом. Так что предстояло каждый день по 2 часа читать одну и ту же лекцию. Вот именно с этой лекции и началось у меня систематическое увлечение психологией публичного выступления. Я уже читал ее на факультете усовершенствования врачей, а также спортсменам. Слушали меня неплохо. Лекция, в принципе, была неплохой, я имею в виду текст. Так что я был спокоен, уверен, а теперь уже, можно сказать, самонадеян. И наивно полагал, что меня будут слушать, раскрыв рот, все 2 часа, а материала было на 6 часов. А потом проводят бурными аплодисментами, предварительно расспросив, где меня можно будет найти, чтобы вновь насладиться перлами моего красноречия. Действительность, как говорится, превзошла все ожидания. Реакцию студентов я увидел, но не после, а во время лекции. Уже минут через 5 в аудитории воцарился легкий гул. Кто-то дремал, кто-то почти не таясь разговаривал. На задних рядах обнимались и целовались. Передние ряды пытались извлечь что-то для себя полезное, таращили на меня глаза и пытались записывать. Гул постепенно усиливался. Я убедился, закон о том, что материал лекции нужно привязать к конкретной аудитории, существует, и его следует учитывать. Но вернемся к лекции. Я судорожно кинулся к своим уже проверенным козырям. Они сработали, но на короткое время. Тогда я понял, насколько важно продумать начало выступления. В общем, выдержал я 40 минут и отпустил студентов к их большой радости. Устал, как будто занимался тяжелым физическим трудом целый день. Вся лекция напоминала езду по разбитой дороге с отдельными гладко заасфальтированными участками. Думаю, друзей я тогда не приобрел. Это был понедельник, день 1. Весь оставшийся день, вечер и часть ночи я готовился к лекции. Но, может, не столько готовился, сколько переживал и волновался. День 2. Начал я с того, что честно признался, что вчера у меня с лекцией не получилось, и до сих пор не пойму, как быть. Рассказал студентам то, что вы только что прочитали. Слушали они меня неплохо. Где нужно, смеялись. Так родился у меня один психологический прием – говорить с аудиторией о том, что ее больше всего занимает. А занимает ее больше всего собственные неудовлетворенные потребности. А какие потребности у студенческой аудитории чаще всего не удовлетворены? Из биологических – сексуальное, из социальных – чувство собственной значительности. Поэтому она всегда с удовольствием слушает, как удовлетворить эти потребности или как это у других не получается. Человек считает, что в аналогичной ситуации он поступил бы умнее, Вот почему многие с удовольствием смотрят телесериалы типа «Мертвые не потеют». Так студенты называют фильм «Богатые тоже плачут». Приятно видеть людей глупее себя. Так вот, рассказал о своей неудаче, то есть поднял у студентов чувство собственной значительности и немного поговорил о сексе. Далее я продолжал, используя риторические вопросы, которые помогают привлечь внимание аудитории. Не пойму, почему они меня не слушали. Вы слушаете, а они нет. Вот я им рассказываю, что слово «табак» происходит от слова... Кстати, вы знаете от какого? Не знаете? И они не знали. Но вы меня слушаете, а они нет. Вы, конечно, заметили, что я как бы попросил у слушателей поддержки и заодно похвалил их. Это тоже психологический прием. Продолжая примерно в таком духе, я рассказал им, что никотин получил свое название от имени монаха Нико, который подарил табак португальской королеве. Далее я им сообщил, как табак распространялся по Европе по маршруту Португалия, Испания, Франция, Германия, Россия. Потом мы поговорили о картошке, помидорах, кукурузе, сифилисе, рыжих тараканах, которые проделали тот же маршрут. Правда, за провоз последних никто не платил. Поговорили мы и о том, что от двух последних пришельцев все открещиваются. В Испании сифилис зовут португальской болезнью, во Франции – испанской, а у нас в России – французской. Рыжих тараканов у нас зовут прусаками, а в Германии – галлами. Незаметно я перешел к сути дела и рассказал о вреде табакокурения. Хочу подчеркнуть, что упоминание о сифилисе, картошке и тараканах не случайно. Времени на это уходит немного, но внимание привлекается с помощью сравнения-сопоставления. Кстати, это замечание тоже ораторский прием. Если вас заинтересовал прием сравнения-сопоставления, вы будете внимательно слушать все, чтобы не пропустить его. Этот день прошел лучше. Внимание слушателей мне удалось удержать в течение часа. После перерыва что-то не заладилось, и я, не дожидаясь полного уничтожения полученного эффекта, отпустил студентов пораньше, а сам стал думать, какой должна быть концовка. Так день за днем я осваивал то один, то другой психологический или ораторский прием. Последний день прошел хорошо, и я уже был доволен своей работой. Сейчас приведу эту лекцию в сокращенном виде. Заранее прошу прощения, изложение вызовет некоторую скуку, так как будет прерываться моими комментариями. Если вы хотите получить целостное представление о лекции, перепишите ее без моих комментариев. Друзья, руководство поручило мне прочитать вам лекцию о вреде курения. Шум или легкий гул – неудовольствие в зале. Я понимаю, слушать то, о чем вы уже много раз слышали, читали, дело не очень приятное. И я бы с удовольствием прочитал что-нибудь другое. Иногда бывают возгласы «Расскажите что-нибудь другое». Но что делать? Вы ведь тоже не всегда делаете то, что хотите. Аудитория довольно быстро успокаивается. Постараюсь быть не очень нудным. Голос из зала. «Так вы любой приказ выполняете?» Я. «А как же?» Голос из зала. «А если начальник дурак?» Я. «Тем более». Еще в Писании сказано: «Не спорь с глупым по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Не спорь с глупым по глупости его, чтобы он не возвысил себя в глазах своих». Я это понимаю так. Распоряжение умного начальника нужно выполнять потому, что он умный, а глупого потому, что он глупый. Но если вы очень хотите не слушаться начальника, то лучше не слушаться умного. Если вы окажетесь правы, он вам скажет спасибо. Если ошибетесь, он простит. В первом случае дурак успех припишет себе, а вас отругает за неисполнительность и затаит на вас зло. О повышении уже можете не думать. Во втором случае он вас просто отругает. серьезных последствий не будет. Так давайте приступим к изложению темы. Во всех руководствах по ораторскому искусству советуют включать рассуждения на общие темы. Здесь оратору удается показать уровень своей личности, и это не выглядит как хвастовство. В таком же духе я изложил историю распространения табака, табакокурения и борьбы с этим злом, но много внимания этому не уделил. Истории я не знаю, политики, биохимии и прочего тоже. Кроме того, в зале мог оказаться более компетентный человек. Поэтому я постарался побыстрее приступить к тем разделам, где моя компетентность, безусловно, выше, чем у любого слушателя, и создать впечатление, что хорошо разбираюсь и в остальном, но просто решил остановиться именно на этом. Далее лекция продолжалась следующим образом. Вы знаете, что табакокурение наносит огромный вред сердечно-сосудистой системе. С каждой выкуренной сигаретой у курящего вначале повышается артериальное давление, затем падает ниже нормы и только потом возвращается к норме. Кроме того, в основном у курящих развивается болезнь под названием эндоартериит, которая приводит к закупорке артерий ног, а потом и рук. Дело часто кончается ампутацией. Вы знаете, что табакокурение наносит огромный вред дыхательной системе, хронический бронхит с почти постоянным кашлем, хронический ларингит с прокуренным голосом, постоянные спутники курильщика. Я уже не говорю о раке легких. Вы знаете, что табакокурение наносит огромный вред желудочно-кишечному тракту. Гастрит – постоянный спутник курящего, а язвенная болезнь – нередкий гость. Вы знаете, что табакокурение наносит огромный вред мочеполовой системе. Циститы и простатиты – не редкость у курящих. Вы заметили переход от низкого стиля к высокому. Речь приобрела известный ритм благодаря тому, что я применил ораторский прием анафору – фигуру, основанную на повторении значимого элемента в начале каждого отрезка речи. Тем самым я как бы поднялся на вершину вместе со своими слушателями, то есть подошел к тому материалу, которым владею лучше всего, и предложил им покорить ее вместе со мной. Ну и, наконец, табакокурение наносит вред всей личности, являясь формой токсикомании, которая по своим проявлениям приравнивается к наркомании. Без особых усилий, специального внимания и отработки мой голос стал плавным. Я как бы успокоился, и у меня появилось время, я еще пользовался записями, взглянуть на аудиторию в тот момент, когда произнес «Ну и, наконец, табакокурение». Тут-то и создается впечатление, что оратор хорошо знаком со всем материалом. Вот об этом я и хочу с вами немного поговорить. Давайте сравним табакокурение с известным видом зависимости алкоголизмом. Тут, я думаю, сомнений ни у кого нет, что это пагубное пристрастие. Для чего пьют? Для того, чтобы расслабиться, снять эмоциональное напряжение. А для чего курят? Для того, чтобы успокоиться, чтобы снять эмоциональное напряжение. Как развивается алкоголизм? Вначале при первом приеме опьянение возникает от небольшой дозы алкоголя. Эпизодически пьющий может опьянеть от стакана вина или 100 граммов водки. Не так ли и при курении? Помните расхожую фразу о том, что капля никотина убивает лошадь? Вы, наверное, обратили внимание, как часто я говорю «вы помните», «вы знаете» и тому подобное. Это делается для того, чтобы избежать излишнего пафоса при изложении общих мест и в то же время высказать общеизвестные, но необходимые мысли. Если человек начинает пить регулярно, то постепенно для того, чтобы достигнуть необходимого психологического эффекта, ему надо увеличить дозу выпитого. Растет устойчивость, научный термин, толерантность к количеству выпитого, Не так ли и при курении? Почему эпизодически пьющие не могут напиться так, чтобы валяться под забором? Потому что у них есть защитный знак – рвотный рефлекс. При переборе будет рвота. Не так ли и при табакокурении? Эпизодический курящий, балующийся, если нечаянно затянется, начнет надсадно кашлять. Кашлевой рефлекс – защитный знак. Но как только исчезает рвотный рефлекс и пьянки становятся систематическими, наступает алкоголизм. Не так ли и при табакокурении? Как только исчезает кашлевой рефлекс, мы знаем, что перед нами уже никотиноман. Если алкоголика лишить спиртного, у него разовьется душевный дискомфорт, он будет думать только о выпивке. Без спиртного он просто не сможет работать. Не так ли и при табакокурении? Вы знаете, что курящие не могут долго и непрерывно работать, им необходим перекур. На начальных этапах пьют для того, чтобы стало весело, но затем пьют уже не для веселья, а просто для того, чтобы сносно существовать. Дорогие слушатели, наверное, вы имели дело с мастеровыми людьми, которые не могли приступить к работе, пока не выпьют. Руки дрожат, вид суетливый, взгляд тревожный. Но как только они выпьют, движения становятся уверенными, взор проясняется, и они могут начать работать. Когда появляются эти признаки, то есть абстиненция, алкоголизм переходит во вторую стадию. Не так ли и при табакокурении? Кто из вас не знает людей, которые не выпускают сигареты изо рта? Водитель с табачной соской, инженер, смахивающий пепел с чертежей, следователь, глубокомысленно пускающий дым. Вот расхожие штампы наших фильмов, но они отражают жизнь. И запрещать ее показывать, как это когда-то было, нельзя. Это жизнь. Кто-то захочет подражать, но обязательно у кого-то это вызовет отвращение. Когда наступает третья стадия алкоголизма, начинают разрушаться внутренние органы. Цирроз печени, сахарный диабет, бычье сердце. Вот далеко не полный перечень болезней, которые развиваются при алкоголизме. Не так ли и при табакокурении? Но почему люди легкомысленно относятся к табакокурению? Прежде всего потому, что при курении не развивается деградация личности. Давайте подумаем, так ли это? У каждого из нас есть недостатки, и мы стараемся их как-то скрывать от окружающих. Используем дезодоранты, косметику, стараемся носить такую одежду, которая скрывала бы несовершенство нашей фигуры. Ни разу я не слышал, чтобы мужчина афишировал то, что он занимается онанизмом. А вот курящие не только не скрывают, но и афишируют свой недостаток. Да еще и презирают нас, некурящих. Сколько раз я слышал в свой адрес от курящих сомнения в моей принадлежности к мужскому полу только потому, что я не курю. Разве это не деградация? Пусть небольшая, но деградация. Скажите, пожалуйста, кто из вас решится, находясь в обществе, попросить разрешения выпустить кишечные газы? А ведь курящие просят разрешения закурить в нашем присутствии. Кроме того, никотин – яд нервно-паралитического действия. Поэтому просьба закурить означает: «Разрешите, я вас немного отравлю ядом нервно-паралитического действия». Разве это не деградация? Я понимаю, что те, кто курят, будут продолжать курить и после лекции. Перед собой я ставлю более скромную задачу и буду очень доволен, если кто-нибудь, кто еще думает, курить или не курить, воздержится от курения. Тогда я буду считать, что не просто развлекал вас, но и принес определенную пользу. Вот почему следующие несколько минут хочу посвятить вам, сомневающимся. Курение не так безопасно, как кажется. Действительно, оно не вызывает такой явной деградации, какую вызывает алкоголизм или наркомания. Никотин не может вызвать такой быстрый распад организма, как это делает морфий и алкоголь. Ведь морфинисты редко доживают до 35 лет, а алкоголики – до 55. Почему же опасен никотин? Дело в том, что он, подобно троянскому коню, открывает путь к более сложным формам наркотизации. Транквилизирующее, успокаивающее действие никотина слабоватое, но курящий человек уже привык жить под действием веществ, оказывающих влияние на нервную систему. Поэтому после нескольких лет курения некоторые курильщики начинают прибегать к более сложным формам наркотизации. Где вы видели наркомана, который до первого приема наркотика не курил бы несколько лет табак? Где вы видели некурящего алкоголика? Хочу рассказать вам о тех, кто начинает курить. Во-первых, это люди, которым не везет в деле. И пусть вас не обманывает успех многих курящих. Истинный успех – это когда удалось развить свои способности, какими бы они ни были. Только тогда ты – личность. Довольно часто достигшие внешнего успеха понимают, что они не развили своих способностей, то есть как личности не состоялись. Вот почему их не покидает тревога, вот почему они курят. Я уже не говорю о явных неудачниках, которые не желают трудиться, работать над собою. Во-вторых, это люди, которым не везет в любви, и пусть вас не обманывает внешний вид у противоположного пола, который имеют многие курящие. Ведь важно любить самому, и чтобы тот, кого ты любишь, любил бы тебя, и чтобы вы были вместе. А это у курящих бывает нечасто. Вот почему их не покидает чувство тревоги, вот почему они курят. Психологический анализ показывает, что нередко среди курящих, как и среди пьющих, много людей с недозрелой сексуальностью. Многие из вас знакомы с работами Фрейда. Он описал 4 стадии развития сексуальности. На первой стадии, во время грудного вскармливания, сексуальный инстинкт проходит оральный этап. У сексуально развитого субъекта интимное сближение начинается с поцелуев. Можно рассказать о всех 4 стадиях развития сексуальности. На лекции я именно так и делаю. Так вот, если сексуальность в своем развитии задерживается на первой стадии, эта задержка проявляется известной сексуальной аномалией, одной из названий которой – минет. Более мягкие ее формы – болтовня с интенсивной мимикой, обжорство, алкоголизм и курение. Если курящие приходят к нам за помощью, мы не читаем им нотации, а помогаем добиться счастья. Тогда потребность в курении исчезает сама собой. Но скажу честно, немногие приходят за помощью, а те, кто приходят, надеются на таблетки, сильный гипноз, экстрасенсорное воздействие, то есть хотят чуда. Так вот, пусть вас, некурящие, не смущает, что дела у курящих пока идут неплохо. Это временно, или это камуфляж. Плохи у них дела, раз продолжают курить. Бросят ли они курить? Безусловно. Вспомните сказку, которая называется «Спящая красавица». В ней отражена мечта человека о вечной молодости. Вы помните, что спящая красавица проспала 100 лет и потом вышла замуж за 18-летнего принца? Многие люди живут в этой сказке. Студенты и профессора, начальники и подчиненные, мужчины и женщины. Особенно ярко это проявлялось, когда я работал со спортсменами. В сознании иных групп молодежи заботы о будущем все-таки занимают какое-то место. Наверное, потому, что их настоящее не очень благополучно. Так вот, многие молодые футболисты думают, что они будут продолжать курить и вечно забивать голы. Так вот, жизнь как сказка. Только исход разный. В жизни, когда спящая красавица просыпается, у нее нет ни молодости, ни красоты. Я хочу сейчас обратиться к курящим. Проснитесь! Четвертое. Интеллектуальный транс. А теперь немного об интеллектуальном трансе. Так я назвал методику чтения лекций, проведения семинарских занятий, индивидуальных бесед. Но прежде всего, что такое транс? Транс – это сужение сознания, при котором человек поглощен каким-то одним делом. Только оно одно кажется ему ярким, только этим делом он и занят. Окружающую обстановку он не замечает. Про такого человека говорят, что он увлечен. Весь мир как бы перестает существовать. Все внимание сконцентрировано на одной точке. Только в трансе можно сделать что-то ценное, придумать что-то новое. Хочу подчеркнуть, транс не патология. Дорогой мой слушатель, и у вас были состояния транса. И это были самые лучшие мгновения вашей жизни. Вспомните, когда вы любили, и объект вашей любви любил вас, и когда вы были вместе, неужели вы еще кого-нибудь видели? Понаблюдайте за парочками на улицах или в общественном транспорте. Вы думаете, они нас замечают? Да мы для них не существуем. Они в трансе. Им наплевать, что о них думают. Они естественны и прекрасны. Они сейчас наслаждаются. Они в трансе. Они живут одним мгновением, и это мгновение – вечность. Они в трансе. Но вот автобус доехал до конечной остановки. Их вывели из транса. Выяснилось, что им уже давно следовало выйти. Но я не думаю, что они очень расстроились. Они были в трансе. Это пик переживания. В этот момент чувствуешь себя Богом. Именно в такой момент Фауст воскликнул: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна!» И не надо осуждать человека за то, что он счастлив. Не осуждайте обнимающихся в автобусе. Помните, это не вы осуждаете. Это в вас говорит зависть. Поступите как водитель локомотива из известного анекдота. Парочка на рельсах занималась любовью. Машинист тепловоза отчаянно сигналил, но парочка продолжала заниматься своим делом. Машинист вынужден был остановить состав. К этому времени наш влюбленный вышел из транса и сказал машинисту: «Я знаю, что кто-то из нас должен был остановиться. Я не мог». Обратите внимание, как часто заигрываются дети. Они в трансе. Не зовите их есть. Они сейчас духовно растут. Как бы мне хотелось, чтобы и вы оставались в трансе, пока я буду объяснять, что такое интеллектуальный транс. Говорят, что Цезарь мог заниматься сразу 5 делами. Я охотно в это верю, но убежден, что все дела были подчинены одной цели. И это норма. Нас же, начиная со школьной скамьи, заставляют делать много дел, которые не связаны общей целью. Вот ученик и скучает на уроках, потому что не понимает, для чего они нужны. Предметы не связаны общей целью. И хотя он занимается разными предметами, в центральной нервной системе в каждом случае возбужден только один центр. Отсюда и быстрая утомляемость. Вот что рассказал пациент З, 35 лет, прошедший у меня психологическую подготовку. Раньше из прочитанного я ничего не мог запомнить. Мне даже стало казаться, что я уже ни к чему не способен и что, по-видимому, у меня ранний склероз мозговых сосудов. Но когда я увлекся психологией и стал применять ее положение в своей жизни, все переменилось. Жизнь приобрела краски. Я все стал видеть по-новому. Сейчас, когда что-либо читаю или слушаю, сразу же представляю, как это использовать в своей деятельности, где это применить. Перечитывая знакомые со школьных лет произведения, нахожу в них все новые и новые мысли, да и людей вижу совсем в ином свете. Я сейчас так много успеваю, что хотя прошел всего год, мне кажется, будто я прожил целую жизнь. Меня перестало интересовать пустое времяпрепровождение типа выпивок, игры в карты и прочее. Друзья считают, что я сошел с ума, а я просто нахожусь в трансе. Ведь продуктивность у меня выросла в несколько раз. Я даже выучил английский язык, который раньше безуспешно пытался освоить, занимаясь им неизвестно зачем. А тут у меня предстояла длительная командировка за рубеж, и нужно было ознакомиться с работами иностранных коллег, не переведенными на русский язык. В общем, освоил. Попробуйте внимательно смотреть на одну блестящую точку. Скоро все вокруг станет темным, и вы заснете. Этим приемом пользуются гипнотизеры. И во время занятий, когда учитель или лектор долбит одно и то же, ученики и слушатели засыпают. В центральной нервной системе работает только один центр. А теперь посмотрите на актера на сцене. Он освещен несколькими Юпитерами и прекрасно виден. Так вот, когда читаешь лекцию или ведешь беседу и хочешь, чтобы твой слушатель или собеседник не заснул, постарайся, чтобы у него работало сразу несколько нервных центров, несколько Юпитеров, освещающих тему. Тогда вы не только научите, но и доставите наслаждение, и у вас будет неплохой шанс повести его за собой. Обратимся к содержанию этой главы. Мы рассмотрели приемы публичного выступления, определили позиции родитель, взрослый и дитя, поговорили об алкоголизме, наркомании, табакокурении и сексе, вспомнили сказку. Но все это было посвящено одной теме – психологии публичного выступления. Когда читаешь лекцию в классическом стиле, перечисляя по пунктам все, что положено перечислить, вряд ли удастся завоевать внимание слушателя. Но если выступаешь в стиле интеллектуального транса, есть шанс какой-то побочной темой ввести его в транс, и он заинтересуется и основной. Кроме того, будет решен и вопрос с дисциплиной. Человека раздражает, когда его хотят вывести из транса. Поэтому, если вы заинтересуете своих слушателей и введете их в транс, они сами будут сдерживать нарушителей порядка и опоздавших. Транс сплачивает людей, и если трудовой, педагогический или игровой процесс идут в стиле интеллектуального транса, любую группу можно быстро довести до уровня развития коллектива. Интеллектуальный транс способствует духовному росту человека, помогает ему достичь поставленных целей, сделать карьеру и решить материальные проблемы. И только тогда, когда вы работаете, находясь в интеллектуальном трансе, вы перестаете ощущать, что работаете. Вы не работаете, а наслаждаетесь. Вы не работаете, а живете. Пятое. Наслаждение и удовольствие. Как я уже говорил, одна из задач оратора – доставить слушателям наслаждение. Здесь я хочу рассказать вам о разнице между наслаждением и удовольствием. Удовольствие – это чувство, которое роднит нас с животными. Мы получаем удовольствие от удовлетворения естественных потребностей. Движение, дыхание вызывают чувство удовольствия. Я уже не говорю об удовольствии, которое бывает при сексуальном сближении. Эрих Фромм, выдающийся психоаналитик середины XX века, разделил потребности человека на истинные и псевдопотребности. К истинным он относил те потребности, удовлетворение которых приводит к развитию человека. К сожалению, часто в процессе воспитания у ребенка блокируется развитие способностей. Если у меня есть способности к пению, то есть и потребность петь. Тогда формируются псевдопотребности типа потребности играть в азартные игры и тому подобное. К истинным потребностям, конечно, относится и потребность в удовлетворении чувства собственной значительности. Последнюю легче всего удовлетворить путем развития своих ведущих способностей и духовного роста. Чувство наслаждения возникает у человека, когда он уже удовлетворил свои потребности. Вы хорошо поели, утолив голод, но тут вам подали изысканное блюдо. Потребность в еде уже удовлетворена, но вы продолжаете есть. Нет, вы не едите, вы наслаждаетесь. Удовольствие можно усилить, затянув удовлетворение потребности. Не помню, кому принадлежит изречение. Лучшая приправа к пище – голод. Если вы долго не ели, сухая корка хлеба покажется вам чрезвычайно вкусной. Но если вы сыты, вы ее есть не будете. Наслаждения таким способом не добудешь. Во-первых, оно всегда от избытка. Во-вторых, источник его всегда искусственный. В-третьих, чтобы его получать, необходимо специально учиться. И чем тоньше наслаждение, тем дольше ему надо учиться. Редко кто без специальной подготовки сможет наслаждаться симфонической музыкой. Большинство нашего населения от секса получает лишь удовольствие, о чем свидетельствует факт, что после него многие сразу засыпают. Партнер, желающий получить еще и наслаждение, остается недовольным. Для того, чтобы получить от секса наслаждение, необходима учеба. Есть наслаждения, связанные с естественными и духовными потребностями. Первые ограничены нашими физическими возможностями. Как бы ни было вкусно блюдо, больше, чем в меня влезет, я не съем. При самой высокой потенции есть ограничения в наслаждении сексом. Кроме того, наслаждения, связанные с естественными потребностями, разъединяют людей. Если вы съели деликатес, мне может не достаться. Полагаю, что и своим сексуальным партнером вы не поделитесь. А вот наслаждаться духовными потребностями можно неограниченно долго. И удовлетворение духовных потребностей людей объединяет. Хорошо это положение иллюстрирует восточная притча. У тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко. Мы поменялись яблоками. Сколько получилось? У тебя одно, и у меня одно. У тебя есть мысль, и у меня есть мысль. Мы обменялись мыслями. Сколько получилось? У меня две мысли, и у тебя две мысли. Получается, что при обмене духовными ценностями мы взаимно обогащаемся. Ведь всем тем, что у нас в цивилизованном мире есть, мы обязаны мысли и ее внешнему выражению слову. Продуцирование и поглощение мыслей является одним из основных неиссякаемых источников наслаждения. Используются приемы публичного выступления повсеместно. Походите по базару и магазинам. Там продавцов сама жизнь обучает ораторскому искусству. Не сможет уговорить покупателя, не сможет продать. Сейчас в институтах ставится под вопрос необходимость лекций. Считается, что лекция, как форма преподавания, себя изжила. Хочу высказать свое мнение. Изжит класс квалифицированных лекторов. Помню свою учебу в институте. Запомнились мне своей речью 15 лекторов. Именно на их лекциях и формировалось мое мировоззрение. Да и сейчас мой выбор в пользу психотерапии и медицинской психологии решился на двух блестящих лекциях профессоров Либиха и Олейниковой. Готовя этот материал, я прослушал выступления около 20 лекторов нашего института. Хочу сказать, что там не было ни одного, кто бы плохо знал свой материал. Многие пользовались двумя-тремя приемами ораторского искусства, но чувствовалось, что это их собственные находки. А если бы они чуть подучились? Многие читали лекцию, не заботясь о том, чтобы доставить слушателю наслаждение или повести за собой. Мы организовали в институте небольшой ликбез. Из 20 обучающихся 18 стали преподавателями. Среди необученного резерва – обратные пропорции. Вот что писал Антон Павлович Чехов в 1893 году.